Вскоре он вернулся и рассказал следующую историю. Оказывается, накануне съемки из того же АПН позвонили представителю BBC и сказали ему, что Ростропович и Вишневская уехали из Москвы по каким-то срочным делам и отказались сниматься в фильме. Поэтому они нам и не позвонили, и тут же уехали в Лондон. Рассказывали, что фильм вышел на экраны, и в английском варианте в него вмонтировали старую пленку с участием меня и Славы. Не знаю, что именно. Я фильма не видела. Звонит из Лондона и Ягуди Минухин. «Галя, где Слава?» «Он уехал на концерты в Ереван. Как его здоровье?» «Хорошо». Он должен приехать к нам с концертами, но нам прислали телеграмму, что он болен. Что делать? А ты скажи всем, что говорил со мной, и я тебе сказала, что Министерство культуры врет. Ростропович здоров и может выехать, но его не выпускают. В общем, все мои предсказания сбывались. В Большом театре он больше не дирижировал, его просто перестали приглашать. В другие оркестры Москвы и Ленинграда его тоже уже не допускали. Тогда он стал ездить дирижировать в провинцию. Туда путь еще не был для него закрыт. Часто бывал он в Ярославле, недалеко от Москвы, 200 километров. И, конечно, меня уговорил как-то туда поехать, спеть что-нибудь с оркестром. Ярославль – красивейший старинный русский город, бывший когда-то одним из центров российской культуры. Именно здесь находится самый старый русский драматический театр, носящий имя его основателя – Волкова. Великолепная набережная с красивыми особняками 18-19 столетий, еще хранящими дух и как бы отображающими жизнь своих бывших обитателей. Снаружи дома даже подкрашены, внутри же все разваливаются. В советское время все особняки превращены в коммунальные квартиры, где в каждой комнате, существуя на грани нищеты, ютится семья из нескольких человек. В городе еще осталось много изумительной красоты церквей 17-18 веков. На церквах дощечки, объявляющие, что данный памятник архитектуры охраняется государством. На всех дверях замки. Окна же часто выбиты. Иногда нам удавалось заглянуть внутрь через разбитые стекла. Запустение и мрак царили всюду. Однажды увидели в абсолютно пустом храме на полу сотни икон, лежавших ликом вверх. Залетающий в разбитые окна снег медленно засыпал их. Стало жутко от сознания, что с наступлением весны снег растает, и все иконы погибнут навсегда. Невольно вспомнились слова из фильма Тарковского «Андрей Рублев». «Как страшно, когда в храме идет снег!» Чтобы получить полное впечатление от красоты города, нужно осматривать его на рассвете, пока нет людей. Пока не вышли на улицы толпы усталых, обозленных мужчин и женщин, уродливо одетых, перебегающих из одного пустого магазина в другой в поисках продуктов. Какой разительный контраст представляют город и его обитатели. Они не замечают красоты, в которой живут, а он всем своим умирающим великолепием как бы говорит, что построен не для них и не для этой убогой серой жизни. В одну из поездок в Ярославль Слава взял с собой Ольгу и Лену, показать им русскую старину. К вечеру встал вопрос, как их накормить. В гостинице в комнаты не подают, запрещено. Но не вести же девочек на ночь глядя в ресторан, где пьяных полно. Пошел с детьми в магазин купить что-нибудь поесть. Просит взвесить сыра, масла, хлеба. Больше ничего нет на прилавке. «Давайте талон». «Какой талон?» «Как какой? На масло».